Там великолепные виды», — добавила она, обернувшись к детям, которые устроились на заднем сиденье. «Из каждой спальни, какую бы они ни выбрали, и бассейн. Конечно, сейчас в нем не поплаваешь, но зато бассейн в доме всегда к вашим услугам». «Бассейн в доме?» Настроение Тео тут же улучшилось. «Вот здорово!» «Это не значит, что вы можете натягивать купальники, когда вам взбредет в голову», — предупредил отец. «Госпожа Джамбелли, не позволяйте им командовать в доме, иначе через неделю попадете в больницу». «Ты же не попадаешь?» — огрызнулся Тео. «Мы будем рады молодым людям. Пожалуйста, называйте меня Пилар, а вы меня Дэвид». Сидевшая за их спинами Мади повернулась к брату и ошеломленно захлопала ресницами. «Дэвид, сейчас налево, а вот и дом. Место здесь красивое, а в дождь оно кажется просто сказочным». «Это он?» — внезапно заинтересовался Тео. «Ничего себе домик! 4 спальни, 5 ванных. Очень симпатичная столовая, но кухня кажется мне уютнее. Кто-нибудь из вас умеет готовить?» «Отец делает вид», — ответила Мади, — «а мы делаем вид, что едим его стряпню». «Язва!» — пробормотал Дэвид и повернулся к Пилар. «А вы готовите?» «Да, причем неплохо. Но это бывает редко. Возможно, ваша жена обрадуется кухне, когда присоединится к вам». Внезапно наступившая гробовая тишина заставила Пилар с досадой поморщиться. «Я в разводе. Дэвид остановился перед домом. Нас только трое. Вылезайте, сорванцы, вещи заберем позже». «Прошу прощения», — пробормотала Пилар, когда дети пулей вылетели из машины. «Я не предполагала». «Вполне естественно, мужчина с 2 детьми. А вы ждали полного комплекта». «Не беспокойтесь», — он небрежно потрепал ее по руке, а потом открыл дверь. «Ей-богу, сейчас они будут спорить из-за того, кому какая спальня достанется. Вас не пугают шумные сцены?» «Я итальянка», — лаконично ответила Пилар, выходя из микроавтобуса. Глава 5. «Итальянка», — оставшись один, — подумал Дэвид, — «причем ослепительная». Надменная и изящная одновременно. Ничего удивительного, в конце концов, она дочь своей матери. Он разбирался в людях. Без этого ценного качества нельзя было высоко подняться по служебной лестнице. Судя по Пилар Джамбелли, она привыкла не только давать указания, но и выполнять их. Он знал, что Пилар замужем, но отсутствие обручального кольца говорило, что ее брак с печально известным Тони Авана то ли распался, то ли переживает серьезные трудности. Надо будет выяснить это, прежде чем позволять себе что-нибудь серьезное. У нее есть дочь. Все представители их бизнеса знают Софию Джамбелли. Настоящий фейерверк, честолюбие и чувство стиля. Им предстоит скорая встреча. Интересно, как она относится к его назначению главным менеджером? Дело непростое. Дэвид машинально потянулся за сигаретами и только тут вспомнил, что бросил курить. 3 недели и 5 дней тому назад. И все это время мучился несказанно. Приказав себе думать о чем-нибудь другом, он прислушался к музыке, грохотавшей в новой спальне сына. Слава богу, она находилась в другом конце коридора. Схватка из-за спальни действительно состоялась, и все же его дети сумели сдержаться. Он приписал это нежеланию терять лицо перед незнакомым человеком. Против обыкновения громкого спора не получилось, потому что каждая здешняя комната была хороша по-своему. «Просто идеал, черт побери», — думал он. «Полированное дерево, кафель, обтянутые шелком стены — и роскошная мебель. Здешнее совершенство, небрежный элегантный стиль и абсолютный порядок слегка пугали Дэвида. Но он был уверен, что вскоре дети это исправят. Кем-кем, а аккуратистами они не были. Вскоре все содержимое их шкафов будет кучей валяться на полу. и тогда они почувствуют себя как дома».